Глава 13. Я не стал дожидаться подхода эскадр галактов из других звездных систем. Андре сообщил с третьей планеты, что против кораблей Алана концентрируется гигантский флот разрушителей, непрерывно появляются все новые и новые крейсеры. Не было сомнения, что враги не будут тянуть с решительным сражением. Им надо было покончить с Аланом, пока не подоспели галакты. Так бы действовал я на месте разрушителей. У меня не было причин считать врага глупее себя. Когда первые 35 звездолетов прибыли в район сбора, я скомандовал выступление. Эскадрам из других звездных систем было предписано собраться в два флота и выходить самостоятельно к месту, где прорывался Аллан. Адмиральские антенны я снова поднял на Валапасе. Командовал кораблем Осима. Помогал ему Тигран. Галакт знакомился с аппаратурой человеческих кораблей. На третьем месяце похода произошло два важных события. Пришло сообщение, что второй флот в составе 200 кораблей вышел в межзвездные просторы и мчится на соединение с нами, а третий флот, еще 220 крейсеров, заканчивает концентрацию и выступает на днях. Второе сообщение было тревожней. На траверзе нашего флота показались корабли разрушителей. Крейсеры врагов вспыхивали на экране зелеными точками. Я поговорил с Грацием и Орланом. Галакт держался мужественно, хотя его и страшила встреча с врагами, неизменно до сих пор одолевавшими галактов в открытых сражениях. Орлан был мрачен. «Великий придумал что-то скверное, Элли. Он, конечно, постарается не пустить нас в район боев с эскадрами Аллана. Я пока не видел причин тревожиться. В том, что разрушители попытаются навязать нам истребительное сражение еще в пути, новости не было. Но и Валапас с его способностью аннигилировать материальные тела представлял орешек, о который можно сломать зубы. Я передал на третью планету, что вижу врага. Андре фиксировал каждый корабль разрушителей, стремящийся к трассе нашего похода. Встревоженный их огромным количеством, он советовал изменить курс на оранжевую. На близком расстоянии механизмы станции действуют исправно, но генераторы дальнего действия не восстановлены, хотя на них все напряженнее кипит работа. «Прикрыть вашу эскадру можем лишь у оранжевой», — сообщил Андре. Я долго размышлял над депешей Андре. Все во мне протестовало против бегства под прикрытие станций. Именно этого и добивались враги — заставить нас отказаться от соединения с Алланом. Сами ли мы побежим или нас рассеют в сражении, разница была тактическая. Стратегическая цель в этом и другом случае достигалась. Соображения эти я передал на все наши звездолеты. Уже было ясно, что против нас выступила не эскадра, а крупный флот противника. Всю северную полусферу усеяли зеленые огни. Их насчитывалось свыше 200. А огни продолжали пребывать. Орлан считал, что великий разрушитель, чтобы не ослаблять основных сил, действующих против Аллана, мобилизовал для борьбы с нами все свои космические резервы. Хорошего в этом было лишь то, что двум другим флотам галактов уже не грозила встреча с опасными силами противника. Вражеский флот шел компактным соединением параллельно нам, не обгоняя и не отставая. Держать равнение с тихоходными кораблями галактов им, конечно, было легко. В эти дни мы находились точно на траверзе оранжевой, на самом коротком расстоянии от нее. Лучшей возможности, чем сейчас, стать под защиту механизмов станции не могло быть. С каждым часом последующего полета мы все дальше должны были уходить от нее. «Итак, решаем», — сказал я Грацию. «Мнение людей, мое в частности, вам известно. Бегство — провал похода, продолжение его — возможность сражения». К чести Галакта он колебался немного. Мы вручили командование тебе, Элли, не для того, чтобы при первой опасности восставать. Я за продолжение похода и известил о своем мнении все звездолеты. Теперь мы удалялись от оранжевой. Со стесненным чувством я смотрел, как тускнеет на экране эта звезда, еще недавно причинившая нам столько мук, лишившая нас с Мэри сына. Единственная наша защита ныне в звездных владениях разрушителей. Я предложил Мум рассчитать, когда мы пересечем границу действия малых генераторов станции. До границы, где мы еще могли надеяться на помощь станции, оставалось несколько дней похода. Любезный Орлан, вы единственный среди нас знаете стратегическую кухню разрушителей, обратился как-то Ромеро к Орлану. Не смогли бы вы набросать задачи и возможности преследующего нас неприятельского флота? По мнению Орлана, флот разрушителей будет сопровождать нас без нападения до границы действия генераторов метрики. Их военачальники, несомненно, знают, что станция еще не восстановлена полностью, и на этом построят свою тактику. Они ринутся, как только мы останемся без поддержки. Сейчас они движутся компактно, но перед нападением рассредоточатся, чтобы захватить нас в сферу. Они понимают, что главная сила в нашей эскадре — Волопас, и постараются не попадать под удар его аннигиляторов. «И попадут под удар биологичек!» — воскликнул Гик. У предводителя невидимок темно горели глазные впадины. Так его восхищала перспектива грандиозной космической битвы. Орлан скептически втянул голову в плечи. Экипажи многих кораблей, вне сомнения, погибнут. Но кто составляет команды? Что, если у пультов биологические автоматы с программирующими устройствами взамен мозгов? Они погибнут, не понимая, что погибают, а перед смертью нанесут нам значительный урон? Не могу сказать, чтобы мрачный прогноз Орлана не подействовал на нас. Я сочувствовал молчаливому Грацию. Ему приходилось хуже, чем нам, привыкшим с детства, что наша жизнь непрерывно отбрасывает от себя тень ежесекундно возможной смерти. Мы подошли к границе действия станции метрики и пересекли ее. Звездолеты были приведены в боевую готовность. Волопас нацелил аннигиляторы на неприятельский флот. Галакты дежурили у биологических орудий. Некоторое время я носился с мыслью прервать неизвестность собственными активными действиями. Волопас в скорости превосходил неприятельские крейсера. Не бросить ли его против ядра вражеских кораблей и с одного удара аннигилировать это ядро? Мум произвела расчеты, и от этой атаки пришлось отказаться. Прежде чем Волопас выйдет на предельную дистанцию, неприятель успеет рассредоточиться. Больше, чем на гибель 2-3 кораблей врага, надежды не было, в то время как Волопас расправлялся бы с обреченными крейсерами, вся громада обрушилась бы на звездолеты галактов, лишенные прикрытия. Расчет Мум был так неутешителен, что я без тревоги не мог смотреть на зеленые точки. Но ничто не показывало, что враг собирается нападать. Эскадры разрушителей мчались параллельно нашей, держа дистанцию, как на параде. Я уже начинал думать, что стратегические прогнозы Орлана неверны и что противник вовсе не собирается навязывать нам бой на уничтожение. Все люди тешат себя иллюзиями, я не составлял исключения. Меня все больше опутывала иллюзия, что удастся прорваться без боя. Час, когда иллюзия рухнула, навеки врезался в мою память. По кораблю разнесся сигнал боевой тревоги. Я был с Мэри и Ромеро в салоне. Они поспешили в обсервационный зал, я их командиром. В командирском зале сидели Осима, Тигран и Орлан. «Начинается!» — со зловещей бесстрастностью проговорил Орлан. На экране передвигались неприятельские огни. Все было ясно в метании зеленых точек. Флот врага рассредоточивался. Он действовал точно по диспозиции Орлана — охватить нас в сферу, а затем атаковать со всех осей. Добрую половину их кораблей ждала гибель, но они, видимо, заранее мирились с этим, лишь бы нас уничтожить. Орлан правильно угадал их стратегический план. Я приказал звездолетам галактов сконцентрироваться потесней, а Волопасу выходить вперед. План мой был таков. Галакты защищаются биологически в Эйнштейновом пространстве, а Волопас в сверхсветовом мчится вокруг нашей эскадры, аннигилируя корабли врага, попадающие в конус уничтожения. Историки, в том числе и Ромеро, впоследствии критиковали этот план за отчаянность, граничащую с нереальностью. Но я хотел бы посмотреть на этих мудрых историков в моем тогдашнем положении. Один быстроходный корабль против целого флота. Я и сегодня, через много лет после тех событий, уверен, что нам удалось бы защитить звездолеты галактов от непосредственного удара, а что их орудия сеяли бы среди врагов верную гибель, уверен абсолютно. Но сражение развернулось совсем по-иному. «Адмирал, они отступают!» — вскричал Осима. Но разрушители не отступали. Жестокая буря трепала их корабли. Зеленые огни трепетали, закатывались в незримость. Даже сверхсветовые локаторы не могли пробиться в ад, забушевавший в том месте, где только что находился неприятельский флот. Корабли швыряло от нас, швыряло один от другого, швыряло один на другой. Они продолжали полет, но траектория, ломаная, запутанная, судорожно меняющаяся, свидетельствовала о смятении и ужасе в стане неприятеля. Мы когда-то попали в такую же ловушку, и нас тоже терзали опасения и страх, но то, что сейчас пришлось испытать врагам, было стократно умножено. Бездна, которую враги тысячелетия рыли для своих жертв, разверзлась у них под ногами. «Большие генераторы станции Метрики работают», — прервал молчание Орлан. «И если я не ошибаюсь, адмирал, Андре задал вражескому флоту направление на Пламенную под биологический удар ее астероидов. Как разрушители всегда боялись приблизиться к этой страшной сфере уничтожения. И вот финал». Я оторвался от экрана, где таяли неприятельские огни. «Одно ясно, дорогой Орлан, ничто нам теперь не препятствует соединиться с галактическим флотом людей. А что тогда смогут противопоставить разрушители общей мощи человечества, галактов и ваших восставших планет?»